Поезд летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит. Все земля приняла и заботу, и ласку, и пламя. Небосвод, как багровое знамя. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. Песни партизан. Память идет по лесной партизанской тропе. Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе. Ой, тех давних годин в каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье. С нами малые дети Хатыни. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. Песни партизан, полесьем над тихим жневьем. Где-то в топе болот погребен остывающий гром. Белый аист летит, все летит над родными полями. Землю нашей любви осеняя большой и крылами. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. Песни партизан, партизан.